Способы, помогающие самоутвердиться. Выражать эмоции открыто, постоянно и не бояться признаваться в болезненных переживаниях. Эмоция – естественный физиологический ответ организма на некий раздражитель. Например, «Я чувствую себя уставшей, поскольку я много работала, и мне нужен отдых». Или «Я расстроена, потому что мне надо доверять тебе и иметь возможность на тебя рассчитывать». Расширяйте свой словарь за счет слов, точно выражающих ваши эмоции, чтобы не говорить туманно «мне хорошо» или «мне плохо», а сразу уточнять «я чувствую себя счастливой, веселой, либо грустной, разочарованной». Прямо заявлять о своих нуждах и стараться их удовлетворить. Выражайте ваши желания без страха осуждения, учитесь их четко формулировать и называть. Чувства или эмоция, вызванные неудовлетворенным желанием, могут четко показать вам, в чем вы нуждаетесь. К примеру, вы беспокоитесь из-за того, что ваш подросток не соблюдает расписание дня, о котором вы заранее договорились. Ваше желание – обрести уверенность, что все идет по плану. Его желание – ощутить ваше доверие. Поговорите с ним, озвучьте ваше желание. Таким образом, вы сформируете сердечную атмосферу. Учиться принимать решения. Надо брать на себя инициативу, ставить цели. Их достижение заметно повышает самооценку. Таким образом, вы показываете своему ребенку, как поступать правильно, учите его проявлять инициативу, строить планы. Говорить о себе с гордостью. Рассказывайте о себе с гордостью, но без высокомерия или превосходства. Признавайте ваши достижения и не умаляйте их значения. Делайте то же самое и относительно вашего ребенка и учите его гордиться достигнутым. Следовать собственному выбору, принимая на себя ответственность за последствия. Нужно научиться, взвесив все «за» и «против», говорить себе «таков мой выбор, это мое решение, и потому оно мне подходит». Сожалеть о сделанном бессмысленно, надо наоборот стремиться доказать себе, что именно таково было ваше решение, и вы сделали все возможное для достижения вашей цели. Априори не существует хороших или плохих решений. Вы колеблетесь тогда, когда у каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки. Выбирайте тот путь, который имеет больше положительных моментов, так, чтобы издержки вы могли устранить самостоятельно, или, по крайней мере, снизить их влияние. Позволить себе говорить вслух «нет», когда мы думаем «нет», чтобы «да» было настоящим «да». Всякий раз, когда вы говорите «да» тому, кому на самом деле вы хотели бы сказать «нет», вы отрицаете собственные желания. Попробуйте сказать «нет» любезно, но не оправдываясь, не пускаясь в путанные объяснения, которые могут выдать вашу неловкость. И напомните себе, что вы говорите «нет» просьбе, но не самому человеку. Думать самостоятельно и высказывать собственное мнение, даже если другие думают по-другому. Не позволяйте окружающим, имеющим отличное от вашего мнения, влиять на вас, даже если они убеждают вас, что правы. Отвечайте спокойно. Я понимаю вашу точку зрения, вы имеете право думать так, но я не разделяю ваше мнение. Лучше говорить правду, чем искать оправдания. Например, некто приглашает вас в кино, но вам хочется остаться дома. Вы можете ему сказать, что на этот вечер у вас другие планы, не оправдываясь и ничего не объясняя. Конечно, можно придумать причину типа «приехал мой двоюродный брат, которого я не видел 2 года», или «я плохо себя чувствую, у меня похожий грипп», оправдание может превратиться в пророчество, а чем больше мы оправдываемся, тем более виноватыми себя ощущаем. Просить прямо и четко то, что вам необходимо, или то, что доставляет вам удовольствие. Просить можно об услуге, о том, чтобы вам сказали что-то приятное. Слова имеют большое значение, вопреки распространенному мнению. Никто не знает и не может знать, что вам может доставить удовольствие в данный момент времени, если вы не сообщите о своих желаниях. Вы не обязательно получите все, о чем просите, но если не просить, вы, скорее всего, не получите вообще ничего. Чтобы облегчить моим детям задачу, когда они хотят мне сделать подарок, я составляю им список из книг, которые я хотела бы прочитать. Бывает, что я добавляю в список духи или еще что-то, что мне хотелось бы получить. А эффект сюрприза достигается с помощью списка. Я же не знаю, что точно они из него выберут. Научитесь просить о помощи или поддержке, выбирая, конечно, правильного человека и правильный момент или соответствующее место, при этом отдавая себе отчет, что вам тоже могут сказать «нет». Это правило годится для любой ситуации. Другой человек всегда может ответить «нет». Внимание — это не значит, что он вас не любит или он вас отвергает. Он просто уважает себя. Говорить «спасибо». Учитесь принимать знаки внимания и любви. Просто скажите «спасибо» искренне и с теплотой. Когда кто-то делает вам комплименты, выказывает свое доброе отношение к вам, принимайте их с благодарностью и получайте удовольствие. Мне пришлось научиться принимать комплименты. Когда прежде кто-то говорил, как мне идет новое платье, мне всегда хотелось ответить что-то вроде «спасибо, я купила его на распродаже», тем самым как бы отрицая комплимент. Один простой жест очень помог мне научиться спокойно и с достоинством принимать добрые слова в мой адрес. Говоря «спасибо за комплимент», я кладу руку себе на грудь, как бы направляя похвалу прямо в сердце. Внутренняя энергия при этом растет и повышает мою самооценку. Не позволять себя перебивать, но без злобы и агрессии. Если кто-либо вас перебивает, возьмите паузу и спокойно и уверенно попросите его дать вам закончить вашу мысль. Относиться спокойно к критике, к оскорблениям, к безразличию. Тот, кто называет вас дураком, высказывает только свое собственное мнение. Ответьте ему с улыбкой: «Я не разделяю ваше мнение». А еще лучше, спросите, почему он так думает. Если он ответит: «Ты сказал или сделал то-то и то-то, и это доказывает твою глупость», вы поймете логику его мыслей. Возможно, его логика вас не убедит. Этот человек не обязательно прав. На самом деле нужно научиться не соглашаться и сообщать об этом, не переходя на личности и повышенный тон, и не чувствуя себя обиженным. Совершать покупки, не позволяя продавцу диктовать свою волю. Решите самостоятельно, что вам нравится. Если вещь вам не подходит, а продавец настаивает, имейте смелость ответить: «Спасибо, нет, мне надо подумать». Доверяйте своему выбору, уважайте свой вкус и ваши желания. Только вы знаете, что для вас хорошо. Делая так, вы повышаете собственную уверенность в себе. Выкладывать свои карты на стол. Прекратите манипулировать другими, чтобы получить то, что вы хотите. Например, когда родители говорят детям: «Я весь день провела на кухне, готовила еду, а ты даже не хочешь попробовать», они ими манипулируют и пытаются внушить им чувство вины. «Мой дорогой, ты не хочешь сделать это ради меня?» Это вопрос, не оставляющий выбора. Ребенку ничего не остается делать, как ответить «да», ведь ответить «нет» в данной ситуации совсем непросто. Мы все манипулируем другими в той или иной степени. Осознание этого факта – хороший признак как для нашего самоуважения, так и для самоуважения наших детей. Научиться говорить на публике. Некоторые люди замолкают, как только количество их слушателей превышает некий предел. Он варьируется и для каждого свой. Преодоление страха публичного выступления повышает самооценку. Каждый раз, как вам удается выступить, вы вырастаете в собственных глазах, и доверие к вам растет. Мучиться по поводу того, как вам надо физически держаться перед публикой, не стоит. Если вы нормально себя чувствуете, значит, все в порядке. Одному ученику, который задавал вопрос, куда девать руки во время выступления, Луи Жуве ответил: «Оставьте их на концах ваших плеч». Другие виды поведения, способствующие самоутверждению. Самоутверждение выражается также через положение тела, отведенные назад плечи, выпрямленная спина, открытый взгляд, уверенный голос, спокойное дыхание и уверенно стоящие на земле ноги. Через манеру одеваться, есть, заботиться о себе и гигиену. Через манеру общения с другими, высказывать собственное мнение просто, спокойно и ясно. Все, что мы говорим, должно соответствовать тому, что мы думаем и чувствуем. Если вы родители подростка или общаетесь с ними по работе, в качестве члена семьи и тому подобное, ведете ли вы себя так, как описано выше? Следует помнить, что взрослые служат подросткам примером и помогают ему строить собственную личность. Он выбирает разные черты у людей, которых он видит, и встраивает их в свою индивидуальность.